смотреть на привычную реальность с иной точки зрения. Все прошлые разногласия, уколы, наезды, невнимание стали значительно более мелкими и незначимыми. Теперь можно было начинать новую жизнь и говорить «нет» обидам, а главное — своему отношению к тому, что Ирине казалось обидным. Заключение. «Ты проживешь без королей?» Солдат сказал: «Изволь». «А ты без гвардии своей?» «Ну, нет», — сказал король. Самуил Маршак. «Перебираю листы рукописи и вижу, что много упущено. О чем-то важном сказано скороговоркой, что-то излишне подробно описано, и понимаю, что пока нет ни времени, ни возможности внести коррективы. Пора сказать самому себе «нет» в деле бесконечного улучшения материала книги и сказать «да» ее выходу в свет». Собственно говоря, этому парадоксу и посвящена вся книга. Говоря почему-то «нет», мы автоматически говорим «да» тому, что без нашего «нет» не смогло бы произойти. Это очевидно, но как трудно это воспринимать тогда, когда хочется всего и можно без хлеба. Такое бывает не всегда и чаще всего в сказке, но бывает. А еще эта книга о свободе. О свободе от массы ненужных людей, обязательств, ложно понимаемого чувства долга, от манипуляторов и их липких сетей, от чувства вины за все, от своих привычек, не дающих жить спокойно, от иррациональных страхов, от... Список может быть продолжен до бесконечности, как и сама жизнь. Поэтому... Полно об этом никогда не написать. Более того, даже самый полный ответ на больной вопрос всегда выглядит абстрактным, неглубоким и не охватывающим всю ситуацию целиком. Так и должно быть. Своя боль всегда самая больная. Об этом стоит помнить тогда, когда мы, загнанные в угол, начинаем огрызаться на всех. Вот тогда-то стоит взглянуть на свое поведение и сказать ему «нет». Значит, наступило время меняться и менять свою жизнь. Наступило время сказать «да» себе и для себя. Если вы будете здоровы, хорошо будет вашим детям. Если вы будете уравновешены, то и ваши близкие получат шанс успокоиться. Помните, что дети редко слушают нас, но почти всегда берут пример. И если вы хотите, чтобы им было хорошо, то помогите им в этом посредством себя. Возлюби других, как самого себя. Сказано верно и очень практично. На этом прощаюсь и желаю вам всего наилучшего. Главное пожелание — что-то делать с собой. Успехов и удачи. Автор. В случае, если вас заинтересовала эта тема, если есть желание чем-то поделиться, высказаться, получить помощь, консультацию, организовать или попасть на семинар или тренинг, то с автором можно связаться письменно. 195-426, Санкт-Петербург, до востребования, Богдановичу В.Н. Если необходим ответ, то конверт с обратным адресом обязателен. Или по телефону 812-524-29-66. Конец озвученной книги. Киев, 2004 год.